Очень просто, не спать, постоянно бдите 7/24 быть, что называется, начеку. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я способен на подобное, я бы в лучшем случае покрутил пальцем у виска, мол, не стоит издеваться, ведь это не в силах обычного человека. Теперь же я волей-неволей убедился в обратном и понял, что скрытые резервы организма совершенно не изучены и поражают воображение. Казалось бы, уже должен привыкнуть, что жизнь в теле Димки постоянно преподносит мне сюрпризы, но, как ребенок, вновь и вновь изумлялся каждому новому случаю. И все это время мне приходилось непрестанно лавировать, как тому кораблю из скороговорки. И чтобы вылавировать, нужно было умудряться сохранять баланс между тремя, нет, даже четырьмя группами на борта. Впрочем, я более-менее разобрался с этим вопросом. К первой группе я без лишней скромности относил себя самого. Мой интерес – это выжить и доставить субмарину в Кронштадт. Вторая группа – британцы. С ними все понятно, их планы не изменились. Кодовые книги, шифровальный аппарат, подводная лодка и Лондон. Да, разве что с их стороны прибавилось одно желание – прикончить меня. Особенно активно это показывало Хара, который, несмотря на предупреждение Флеминга, каждый раз при виде меня строил злобное выражение лица, проводил большим пальцем себе по горлу и всячески демонстрировал презрение и агрессию. Пусть его виртуальный ножик он может точить сколько угодно, но если я почувствую реальную угрозу, то прикончу ирландца реальным ножом, выкованным златоустовскими мастерами. Прикончу не без сожалений, но рука моя не дрогнет. Третью и четвертую группу составляли лютые его люди. Так как они были разделены, то и я поделил их на две неравные части. Капитан и все остальные, матросы и прочие, кто выжил, были отделены от нас надежными переборками, и попасть в центральную часть лодки не имели ни малейшей возможности, оказавшись отрезанными от нас в задней и передней части субмарины. Капитану же я выделил двухместную каюту, в которой он изредка урывками спал. Ах да, был еще и пятый элемент, как я теперь называл Джорджа. Он словно помешался после смерти брата и мыслил исключительно категориями мести люту. Все его желания и действия были нацелены на то, чтобы обрести свободу и прикончить капитана. Но я его надежно запер в одной из кают, и выбраться оттуда без посторонней помощи он не мог. Остальные же британцы признавали, что капитан нам пока что нужен, и убивать его резона нет. Поэтому с моим решением посадить Джорджа под замок не спорили. Впрочем, хотел бы я посмотреть, кто сейчас стал бы со мной спорить. Вечно не выспавшийся, с красными, как у тысячелетнего вампира глазами, я не выпускал автомат из рук, настороженно зыркая по сторонам в поисках малейшей угрозы. Но лодка уверенно держала курс в заданном направлении, все были при деле, и до сих пор ни один член моей новой команды не попытался напасть на меня. Однако это не означало, что они не сделают это позже, когда удобный случай подвернется. Так что я вовсе не обольщался и продолжал, как мог, контролировать ситуацию. Мы должны были или обогнуть Данию с севера, или пройти Кильским каналом, чтобы попасть в Балтийское море, а там прямым ходом следовать на северо-восток, стараясь держаться подальше от судоходных путей, где имелась опасность повстречаться не только с транспортниками, но и с немецким конвоем, который мог бы нас засечь и попытаться уничтожить. Расстояние по прямой от точки, где мы захватили субмарин, до цели составляло порядка 2000 километров. Но с учетом того, что требовалось сделать изрядный крюк у берегов Дании, я мысленно прибавил еще 500-600 километров. Учитывая, что скорость лодки составляла чуть больше 30 километров в час в надводном положении и всего порядка 13, в подводном, а большую часть пути предстояло преодолеть именно под водой, то идти нам предстояло долго, около недели. Всплывать и идти поверху мы могли исключительно ночами, да и то, если вокруг не наблюдалось немецкой активности. И все же даже эти короткие, несколькочасовые переходы сильно экономили общее время до конечной цели. К моему удивлению, не только я забыл, что такое сон. Капитан Лют тоже, казалось, постоянно бодрствовал, выходя из рубки управления только до гальюна и обратно. Если бы он не был постоянно у меня перед глазами, я подумал бы, что капитан тайком принимает стимуляторы. Но нет, он держался исключительно благодаря собственной воле. Правда, время от времени ему все же удавалось вздремнуть часок-другой. С продуктами и пресной водой проблем не имелось, на камбузе было полно консервов. И раз в два дня я отправлял ирландца и турка пополнить наши запасы. В такие моменты я делал по корабельному радио предупреждение, и матросы освобождали камбуз от своего присутствия. Я все ждал, не устроят ли они засаду на моих посыльных, но пока все было спокойно. Скорее всего, бунта не происходило еще и по той причине, что команда понятия не имела, куда именно движется субмарина. Для них мы являлись посланцами фюрера и, по логике вещей, должны были желать прибыть в один из немецких портов, к примеру, в Гамбург. Как они объясняли себе происходящее на борту, понятия не имею. Но человеческий разум обладает одним удивительным свойством. Если ты чего-то не знаешь, то сам придумаешь тысячу вариантов ответа, сам в них и поверишь. Вот только если бы матросы узнали правду об истинном положении вещей, то все могло бы перемениться в одну секунду. Открытого бунта я особо не опасался, потому как легко перестрелял бы всех, но вот саботаж мог произойти легко, и что бы мы делали посреди Балтийского моря на вышедшие из строя лодки? К счастью, приборов, с помощью которых матросы могли бы определить текущее месторасположение субмарины, у них не имелось. Так мы и шли день за днем к Кронштадту, оставив позади уже более 1500 километров водной глади. За все прошедшее время у нас не случилось ни единого ЧП, мы вовремя засекали все шедшие мимо суда, выжидали, пока они минуют нас, и лишь потом продолжали свой путь. Мне уже казалось, что таким образом без приключений мы и доберемся до намеченной точки, а там, глядишь, и прорвемся каким-то образом к своим сквозь блокаду залива. И, наверное, я начал слегка расслабляться, потому что в один момент понял, что сплю, стоя с открытыми глазами. Встрепенувшись, я поймал на себе внимательный взгляд Ахары. Чертов ирландец постоянно следил за мной, терпеливо выжидая, как тигр добычу, в надежде воспользоваться первым же подвернувшимся шансом. Я погрозил ему пальцем. «Даже и не думай». Ахара сплюнул и отвернулся, поняв, что момент еще не наступил. Нет, с этим нужно было что-то делать. Может, запереть его вместе с Джорджем, но рабочих рук у нас и так не хватало, а если убрать ирландца, станет совсем тяжело. Океанская субмарина – это огромный механизм, требующий усилий многочисленной команды. Воздух в рубке было сухой и невкусный, если можно так выразиться. Вдобавок крепко пахло мужским потом, но я уже настолько привык ко всему, что почти не ощущал раздражающие запахи. Я давно сменил одежду, избавившись от немецкой формы, и теперь ходил в обычном комбинезоне, прицепив ножны к поясу. Автомат же я практически не выпускал из рук, не зная, в какой именно момент он мне пригодится. «У нас гости», — негромко сообщил турок, выйдя из акустической комнаты. Все эти дни он отвечал за контроль над внешним миром. Была ночь, но мы шли под водой. Эти два дня на поверхности наблюдалась высокая активность немцев, и мы решили пока особо не высовываться. «Что там?» – недовольно повернулся к нему Флеминг. «Слышу шум, идентифицирую его, как работающие винты корабля. Цель находится на расстоянии 14 миль, под курсовым углом 30 градусов со стороны правого борта. Он идет прямо на нас, сэр. Наше положение – скорость 4 узла, глубина погружения 25 метров. Можно точнее определить, кто это такой? Предположительно, линкор типа «Бисмарк». Неужели, терпец? Удивился Вольфганг, прекрасно понимавший по-английски. «С чего вы решили?» – спросил я, не особо разбираясь в типах и наименованиях немецкого флота. «Если ваш акустик прав», – пояснил капитан, – «то тут и гадать нечего. Всего существовало лишь два корабля типа «Бисмарк», сам «Бисмарк» и терпец, но первый затонул еще 2 года назад. Соответственно, перед нами терпец. Вот только что он здесь делает? Место его постоянной дислокации – северное побережье Норвегии. Один или с конвоем? – спросил я у турка. Один идет полным ходом на восток, через полчаса пройдет мимо нас. Что будем делать, сэр? Я задумался. С одной стороны, ну его, пусть себе идет, куда шел. С другой же стороны слишком заманчиво. Капитан, вы говорили, что у вас осталось 2 торпеды. Люд побледнел, лицо его окаменело. Челюсти сжались до скрежета зубов. «Я не буду бить по своим», — отчеканил он, выпрямившись, как палка. «Можете застрелить меня, если желаете». Вполне понятная позиция, я и не надеялся, что он внезапно переметнется и начнет воевать на нашей стороне. Одно дело пленный посильное сотрудничество, и совсем другое — откровенное предательство. «Сами справимся», — решительно заявил я и повернулся к Флемингу. «Ну что, командир, не желаете ли немного поохотиться? У нас есть целых 2 торпеды, с огромным удовольствием», — широко улыбнулся Ян. «Капитан», — обратился я к Люту, самое время пройти в вашу каюту. Будете там сидеть, пока все не кончится так или иначе. Пока я конвоировал Люта, англичане уже приготовились к атаке на линкор. Они подняли лодку на поверхность и малым ходом пошли на перерез Тирпицу. Сейчас, когда мы двигались поверху, сонары линкора были бесполезны, вот только радар представлял собой угрозу, но все происходило так быстро, что даже если нас засекут, будет уже поздно. Я прильнул к перископу. Линкор был ярко освещен, как новогодняя елка. И ведь не бояться же. Отличная цель для бомбардировщика, вот только небо было пустым. Никто не спешил к нам на помощь. Переключиться на электромоторы. Увеличить скорость до максимума. Скомандовал Флеминг, оттеснив меня от перископа. Приготовить торпедный отсек. Я молча освободил место, отошел к микрофону и транслировал команды дальше по внутреннему радио. Дизель отключился, стало заметно тише. Командир снизил до минимума риск быть обнаруженным по гидрофону, а создаваемые субмариной волны в ночной тьме все равно не были заметны. Ян расположил лодку таким образом, что при приближении к лайнеру Луна была перед нами, это затрудняло ее визуальное определение. Палубные пушки были в данном случае бесполезны, для мощного линкора их огневой мощи явно недостаточно, а вспышки при выстрелах тут же демаскируют нас. Бьем быстрый 90-й, коротко пояснил Флеминг. Я слышал про такой метод атаки. Простой, но крайне эффективный, при этом весьма точный, что немаловажно, учитывая малое количество торпед у нас на борту. Если хоть одна пройдет мимо, пиши пропало, лайнер мы не потопим. Обе торпеды должны были лечь просто идеально в цель, чтобы все прошло по плану. Требовалась опытная рука, если честно. Я бы больше доверил подобную задачу Люту, как более опытному капитану, но он по понятным причинам был вне игры. Впрочем, командир явно знал, что делал. Лодка находилась перпендикулярно к лайнеру под углом в 90 градусов, и это был наш шанс ударить со среднего расстояния, не приближаясь на короткую опасную дистанцию. Ни один корабль не тонет моментально, и если утерпится будет время на ответный удар, нам явно не поздоровится. «Дистанция 800 метров», — сообщил турок. «Затопить торпедный аппарат, открыть переднюю крышку». Я надеялся, что матросы знают свое дело и выполняют все команды с немецкой точностью и пунктуальностью. Флеминг командовал, я переводил. Наконец, подготовка завершилась. Еще пара секунд, и начнется. Молитесь своим богам, если они у вас имеются. Командир на мгновение повернулся ко мне. Или призовите свою удачу, она сейчас пригодится. Наши боги, те дороги, что ведут в последний бой 8, ты гори, мой костер, Мус. Пожлаков, СЛ, Акуджава. Пробормотал я негромко себе под нос. Ахаравитиевато выругался по-ирландски, турок перекрестился. Интервалом 4 секунды. Торпедами пли. В последнюю секунду на линкоре все же что-то сообразили. Несущиеся торпеды они, конечно, видеть не могли, но, кажется, засекли нас. Я вновь приник к перископу. По палубе забегали матросы, махал руками офицер. Спешно разворачивалась артиллерийская установка, и тут Тирпиц содрогнулся от попадания, и еще раз, фиксирую два взрыва. Со своего места радостно вскрикнул обычно невозмутимый турок. Поначалу казалось, с линкором ничего не произошло, он все так же неприступной скалой возвышался в море, несокрушимый и могучий, наглядная демонстрация немецкого военного гения, и тут меня ослепило резкой вспышкой. Я отшатнулся от перископа, и к нему тут же прильнул Флеминг. «Что там?» – нетерпеливо вскрикнул Ахара, забыв обо всяческой субординации. Но и Яну было не до того, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. «Горит! Он горит! На борту пожар!» – заорал он в ответ. «Кажется, взорвался пороховой погреб». Дальнейшие полчаса мы наблюдали величественную картину, достойную пера Айвазовского. Линкор терпит с водоизмещением 35 тысяч тонн, длиной более 250, а шириной – 36 метров, с экипажем под 3000 человек медленно начал заваливаться на правый борт, затем перевернулся и пошел ко дну. До самого последнего момента корабль был освещен, поэтому все происходящее было перед нами, как на ладони. Невероятно, этого просто не может быть. Флеминг, убедившись в полном успехе, уставился на меня. С двух торпед потопить бронированный линейный корабль. Пределы вашей удачи безграничны, мистер Иванов. Я не знал, смеяться мне или плакать. Даже для меня все произошедшее было чересчур. Но жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что нарочно не придумаешь. А в случайность совпадений я давно уже не верил. Часть экипажа успела спустить спасательные шлюпки, другие оказались в холодной воде, пытаясь найти, за что уцепиться, чтобы не отправиться вслед за линкором, но людей на поверхности было, хоть и много, но явно не 3000. Получается, остальные погибли вместе с кораблем. Одним махом мы уничтожили большую часть экипажа терпеца и, при желании, могли добить остальных. Достаточно было поднять пулемет на верхнюю палубу, подойти чуть ближе и открыть огонь на поражение. Кажется, Ахари пришла в голову та же мысль. «Устроим им ад», с хищной улыбкой повернулся он к командиру. «Добьем гадов», Флеминг заколебался. «Я видел, что в целом идея пришлась ему по вкусу». Я усмехнулся. «Лодкой все еще командовал я. Кажется, британцы в горячке боя начали об этом забывать. И я уж точно не стал бы расстреливать немецких моряков. У них и так минимальные шансы уцелеть». Линкор шел без конвоя. И за остаток ночи большая часть спасшихся при взрыве утонет. Спасутся лишь немногие, и то, если мимо пройдет дружественный корабль. Конечно, они успели подать сигнал бедствия, но были ли поблизости другие немецкие суда, мы не знали. Спроси у мистера Иванова, Кармак. Он тут капитан, правильно понял мою ухмылку командир. Ирландец живо повернулся ко мне, но я отрицательно покачал головой. Я воюю с солдатами, а не стреляю по безоружным. Это не мои методы, мистер Ахара. Зря, искренне расстроился тот, они бы нас не пожалели. Этим мы от них и отличаемся, не так ли? В этот момент турок прыгнул прямо на меня. Он все точно рассчитал. Я отвлекся, обдумывая дальнейшие планы, и не смотрел на него, чуть опустив ствол автомата. Ахара все еще ворчал, недовольный решением командира. Сам же Флеминг не отрывался от перископа, разглядывая исход скоротечного боя, больше смахивающего на бойню. Вот только турок не учел один фактор, все это время я ждал нападения именно от него. Слишком уж смирно он вел себя все это время, старательно показывая, что смирился с подчиненным положением. Все же я замечательно поработал с телом Димки, скорость реакции оказалась на высоте. Действуя исключительно на рефлексах, я чуть отклонился в сторону, пропуская тело турка мимо себя. Все, что ему требовалось, это сбить меня с ног, а дальше, численное преимущество сыграло бы свою роль. При всех моих талантах, от 3 подготовленных морпехов я вряд ли смог бы отбиться. Но турок чуть просчитался, ему не хватило буквально нескольких сантиметров, а я легким движением придал его телу дополнительное ускорение, и остановиться он уже не сумел. С неприятным хрустом турок всем телом врезался в переборку, и на мгновение замер недвижимо, а потом кулем рухнул на пол. Пару раз конвульсивно дернулся и затих. Ахара подскочил к нему, игнорируя мой автомат, и перевернул тело морпеха лицом к себе. Все было ясно с первого взгляда. Мертв. Ирландец повернулся к Флемингу. Пробит висок. Ударился о вентиль. Командир тяжело вздохнул. «Я предупреждал тебя, Кармак, и его предупреждал. Не лезьте к русскому. Он заговоренный. Надеюсь, больше сюрпризов с вашей стороны не будет?» Мрачно спросил я. «Убивать турка я не хотел». Так вышло, но угрызениями совести терзаться не стану, он сам виноват, не будет, командир больше не смотрел в мою сторону, послезавтра прибудем в Финский залив, попробуем пройти до Кронштадта низом, по самому дну, один шанс из 1000, что нас не потопит, или что мы не нарвемся на мину, но вы умеете играть в рулетку с судьбой, мистер Иванов, только помните, казино в итоге всегда выигрывает. Глава 11. Субмарина осторожно пробиралась вдоль берегов Балтийского моря. Мы миновали город Росток и обогнули остров Рюген с его буковыми лесами и необычными для побережья меловыми скалами, которые многие исследователи считали прообразом Пушкинского острова Буяна, описанного им в сказке о царе Салтане. Впрочем, у этой теории имеется столько же противников, сколько и сторонников. Мне даже показалось, что я увидел в перископ королевский трон, знаменитую скалу Рюгена, высотой 118 метров. Где-то здесь, у мыса Аркана, находились поселения и святилища древних славян, руин. Поклонялись руине богу войны Светриту, которого некоторые источники называли Свинтовитом. Город Аркана лежит на вершине высокой горы. С севера, востока и юга огражден природной защитой, с западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм. К сожалению, в более поздние века датчане потеснили руин с острова, и те вынуждены были отступить, построив город, ныне известный как Штральзунд. Прошли еще столетия, и славяне утратили собственную идентичность, совершенно онемечившись в итоге. Об их былом здесь присутствии напоминали разве что славянские названия городов, сохранившиеся до моего времени. Шверин, он же Зверин, Росток, место, где вода растекается, Лейпциг, это Липск или Липецк, Любек, от названия крепости Любице, Тетеров, Гюстров, Деммин, он же Демин, Мекленбург, ранее Рарак или Рерик, позже Микуленбург, Дрезден, Дроздены и множество других названий, пришедших сюда от западнославянских племен полабских славян, обитавших в этих землях с конца 6 до середины 13 века. Даже сам топоним Померания произошел от слова «поморье», то есть земли, лежащие у моря. Увидел я и стоящий на побережье 4,5-километровый гостиничный комплекс «Пражский колосс», одно из самых длинных зданий в мире, где должны были отдыхать и набираться сил солдаты и рабочие Германии, построенный по приказу Гитлера в 30-е годы. Комплекс мог принимать одновременно до 20 тысяч человек. Несмотря на то, что немецкие войска отступали по всем направлениям, бюрократическая машина работала, как часы, и курорт работал круглый год. Да что там курорт, берлинская криминальная полиция умудрялась ловить преступников, даже когда советские войска штурмовали город. Но это случится позже, сейчас же Германия еще верила в свою звезду. А обычные бюргеры были полностью уверены, что гений Гитлера обязательно победит в этой войне. После гибели турка всяческое общение между мной и англичанами свелось к минимуму, но это было даже к лучшему. Меньше болтовни, больше шансов, что не зазеваюсь, когда тот же Ахара попытается подловить меня в очередной раз. Лишь Флеминг негромко сообщил мне, у мистера Стейтема остались жена и дети, теперь они будут на иждивении государства. Только сейчас я сообразил, кого все это время напоминал мне турок, одного из актеров моего детства, героя боевиков, чьими фильмами я когда-то засматривался. Получается, я ненароком прикончил его отца, нет, скорее, деда. Впрочем, потомство он уже оставил, а в остальном я не виноват, сам напросился. Однако человек он был смелый и преданный своей стране, поэтому заслужил мое уважение. Он же не виноват, что столкнулся именно со мной. С любым другим у него было бы куда больше шансов на успех. Флеминг сказал, что я заговоренный и удачливый. Мне же кажется, что после замещения сознания тело мое изменилось тоже. Рефлексы, реакции, скорость мышления, все усилилось, превысив обычные человеческие стандарты. Поначалу это проявлялось в меньшей степени, но с каждой новой неделей жизни в этом времени, я чувствовал, что двигаюсь еще чуть быстрее, чем прежде, беру еще большие нагрузки на тренировках и даже думаю быстрее, успевая размышлять о нескольких вещах одновременно. Взять те же иностранные языки, прежде я не владел ими в той степени, чтобы свободно изъясняться с носителями. Я неплохо понимал разговорную речь, но когда открывал рот, акцент выдавал во мне иностранца, да и над каждой фразой приходилось задумываться, сначала многократно прокручивая ее в голове перед тем, как сказать вслух. Сейчас же и с Миттерлингом на немецком, и с Флемингом на английском я говорил не просто свободно, а словно на родном наречии. В какой-то момент я словно мысленно переключался и начинал думать на чужом языке. Идеальное качество для разведчика, вот только я им не был. Я обычный военный, танкист. Мое место на поле брани, а вовсе не в тылу врага. И при первой же возможности, всеми правдами и неправдами я вернусь в строй, чего бы мне это ни стоило. Тем временем мы миновали воды бывшей Польской республики и добрались до побережья Прибалтики, которое в это время относилось к Рейхскомиссариату Эстолца, столицей в Риге. Его еще называли Рейхскомиссариат Балтийская земля. Ко мне подошел Люд, который давно уже был освобожден из каюты, и спросил: «Хочу узнать ваши планы относительно меня и моей команды, господин ХМ товарищ Иванов». Он слышал, как меня называли британцы, и обращался ко мне также. «Планы?» – удивился я. «Да, собственно, никаких особых планов на ваш счет у меня нет. Вы – пленники, и с вами поступит соответственно законам военного времени. Если будет доказано, что вы и ваши люди не совершали военных преступлений, то останетесь в живых. Поможете восстанавливать страну после нашей победы. Потом, вероятно, вас отпустят, и вы вернетесь в Германию». Вольфганг надолго задумался, потом посмотрел на меня странным взглядом. «Вы говорите об этом так, словно все уже свершилось. Но ведь наши войска еще не разгромлены, и пусть даже фюрера преследуют неудачи в последнее время, но ничего еще не решено». Я пожал плечами. «Ваша воля, верить мне или нет, но все произойдет именно так, а не иначе. Я не девочка, господин Иванов, и вопрос верить или не верить кому-то на слово передо мной не стоит. Я доверяю лишь фактам и своим глазам. Все меняется, и я бы на вашем месте не торопился со столь скоропалительными выводами. Я же внезапно задумался, а что если он прав, а я ошибаюсь? Уже случилось столько всего, чего не происходило в прошлой истории, что если ход событий поменялся, причем не в нашу сторону, тот же терпец погиб совершенно иначе и, если не путаю, на год позже, все это время блокируя побережье Норвегии для английских судов. Я уж не говорю про королевский тигр, который я однажды захватил в плен. В том, что я не единственный человек из будущего, я уже давно убедился. Но сколько нас таких здесь? Двое, или есть и другие? Главное, вы гарантируете жизнь моим людям, уточнил капитан. Сделаю все возможное. Этого для меня достаточно, Люд кивнул мне и добавил. Я облегчу вашу задачу. Поищите в моей каюте желтую папку, в ней схемы минных линий Финского залива. Конечно, за время моего отсутствия многое могло поменяться, но это все же лучше, чем ничего. Он щелкнул каблуками и отошел в сторону. Вот это был отличный подарок, царский. Спасибо капитану. С планами заграждений наши шансы существенно возрастают, да и передать такую папку нашим в придачу к парадигме будет просто шикарно. Добраться бы только до своих, я понял, что сильно соскучился по родным лицам и русской речи. Время от времени мы глушили мотор и пропускали морские конвои. Интересно, что происходит в большом мире, пока мы торчим под водой. После бомбардировки Лондона англичане обязаны были предпринять ответные удары, ну или хотя бы попытаться это сделать. Но что-то мне подсказывало, что второго Гамбурга уже не случится. Это мнение основывалось исключительно на внутренней интуиции, но она редко меня подводила. Даже Флеминг с его стальным характером было словно не в себе, что уж говорить об обычных людях. Из обрывков радиопереговоров, которые мы иногда ловили, выходило, что кресло премьер-министра под Черчиллем изрядно зашаталось, а ведь не будь он у власти в нужный момент, вступила бы Великобритания в войну с Германией. Сильно сомневаюсь. Роль личности в истории ничуть не преувеличена, и ход мировых событий вполне может изменить один отдельно взятый человек, но для этого должны сойтись очень многие факторы. В СССР в этом временном отрезке такой личностью стал Сталин, в Германии – Гитлер, а в Англии, безо всяких сомнений, Черчилль. Его вклад в победу над нацистами стран ОСИ 9, нацистский блок стран. Изначально Германия, Италия, Япония. Позднее к ним присоединились Болгария, Хорватия, Венгрия, Румыния и Словакия. Невозможно переоценить. Сложись в 1939 году все чуть иначе, и Британия оказалась бы одной из союзно подчиненных для Германии стран, наряду с той же Италией. Гитлер в октябре 1940 года предложил вполне сносные условия, фактически мир, но Черчилль выбрал войну. Если бы после этого Германии не пришлось тратить ресурсы на Англию, нападение на СССР могло бы начаться раньше или не начаться вовсе. Такой вариант тоже мог произойти, и дело даже не в пакте Молотова-Риббентропа. Сейчас же, приди политические противники Черчилля к власти на фоне разрушения Лондона, все может поменяться в один момент. Конечно, Гитлер уже не предложит англичанам щадящие условия, но он гарантирует им жизнь, что для большинства обывателей более чем достаточно. Да, евреев из гарантии исключат, но кого это будет волновать, кроме самих евреев? Я отыскал в капитанской каюте желтую папку Люта и занялся тщательным изучением документов. По всему выходило, что дело плохо. Немцы применили совершенно новую тактику, установив двойное сетевое заграждение Валрос-10, Нем, Морж, на рубеже Порт-Калан-Калбада, остров Найссар. До глубины 40 метров ставились обычные сети, а потом со специальных тендеров носителей до 60 метров, донные тросы, и сети были подвешены между тендерами с помощью промежуточных буев. Подобная постановка не имела аналогов, глубина оказалась перекрыта до 72 метров. Плюс Таллинскую бухту перегородили дополнительными заграждениями, оставив, впрочем, проходы для судоходства. Сети эти тоже были особыми и были сплетены из стального троса диаметров 18 мм. На изготовление сети с 4-метровыми ячейками было задействовано 1500 километров подобного троса. Помимо сетей были установлены 5 заграждений, каждая из которых состояла из нескольких минных линий. Задействованы были и противолодочные мины, и тяжелые якорные мины с антеннами, контактные и неконтактные. В общем, немцы изрядно потрудились, чтобы не выпустить советские подводные лодки и корабли сопровождения из Финского залива. По сути, от меридиана острова Гогланты далее на запад до меридиана Таллина весь Финский залив представлял собой сплошной противолодочный рубеж. Теперь же, имея на руках карты проходов, мы могли попытаться добраться цели незамеченными. И это было чудесно, учитывая, что торпед на борту больше не осталось и бой дать мы уже не могли. Я поделился информацией с Флемингом, и его настроение заметно улучшилось. До этого он сидел с траурной физиономией, понимая, что пройти немецкие заграждения совершенно невозможно. Опять вам фартит, Иванов. Признаюсь честно, я рад, что мы с вами не враги, и все же этот поход будет для нас крайне опасен. Согласен, жизнь вообще опасная штука, заканчивается для всех одинаково печально. Поэтому сейчас, когда мы можем погибнуть, хочу задать вам вопрос. Откуда вы узнали, что капитан Люд будет в нужное время в том самом месте, где он нас подобрал? Только не говорите, что это случайность. Вероятность такого совпадения равна нулю. Вы явно владели информацией о его маршруте и смогли рассчитать потенциальное место встречи. Плюс вы точно знали, что на борту находится парадигма. Вы же понимаете, что я не могу вам ответить. Это не ваш уровень допуска. Могу предположить, что сведения вы получили от кого-то из тех, с кем познакомились в Москве в 39-м. Все вопросы вы можете задать вашему начальству, а уж они ответят, если соизволит. Я прервал его, продолжая развивать тему. Данные такого уровня секретности мог получить только глубоко законспирированный разведчик, работающий в тылу у немцев. После он передал их в центр, а там решили поделиться с вами. Именно для этого вы и направились в Брянские леса, не так ли? У вас была тайная встреча, а после, к несчастью, вы попали в руки Метерлинка. Потом я помог вам освободиться и вы, не теряя времени, отправились обратно в Лондон. Секрет парадигмы стоит дорого. Вероятно, на той встрече вы тоже дали нечто взамен. Нечто крайне ценное. Вот только что именно, Флеминг с видимым удовольствием следил за ходом моих мыслей, но никак не показывал внешне, близок ли я к правильному ответу или все вышесказанное, лишь плод моей фантазии. Не гадайте, Иван, я все равно не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова. Но, предположим, во многом вы правы. Надеюсь, вы хотя бы поняли, что мы на одной стороне. Может быть, еще не поздно, и вы передумаете. Предлагаю развернуть лодку к берегам Британии. Как только мы доберемся до места, клянусь, первым же рейсом вы вылетите в Москву. Я лично об этом позабочусь. Я покачал головой. Этого не будет. Если у вас столь высокие связи в СССР, то я могу не беспокоиться за вашу дальнейшую судьбу. Наверняка, при первой же возможности вы вновь окажетесь в Англии. Вот только без субмарины и шифровального аппарата. Казалось, Флеминг был в полном отчаянии от моей несговорчивости. Пот тек ручьем по его высокому лбу, глаза лихорадочно блестели. «Хорошо, я намекну вам», он немного помолчал, словно решая, говорить или нет, потом все же негромко спросил. «Приходилось ли вам слышать о проекте «Манхэттен»? Господи, куда я влез? Да лишь заодно только то, что я услышал сейчас это название, меня прикончат дома безо всяких сомнений, или закроют до конца жизни в одиночной камере. Если Флеминг передал нашим материалы по ядерному проекту, то в ответ он мог получить что угодно, и сведения о парадигме в том числе. А не принадлежал ли Янг знаменитой кембриджской пятерке, точнее, к группе агентов, работающих в Британии в интересах СССР? Его вполне могли завербовать еще тогда в Москве, а далее он начал активно продвигаться по карьерной лестнице не без посторонней ли помощи. Многие члены пятерки не считали работу на союз предательством, и Флеминг как раз мог придерживаться подобной позиции. Правые политики намеренно удерживали в секрете многие сверхважные для союзников сведения, намереваясь играть в свою игру. Вот только цена этой игры была слишком высока, жизни миллионов людей, и далеко не всем в Британии это нравилось. Но в одиночку командир не сумел бы организовать путешествие под Брянск, тут явно пришлось постараться его покровителю, а то и кому повыше. Впрочем, и материалы по проекту, попавшие к британцам, заполучить Флеминг не сумел бы. Вывод. Речь идет о действиях целой группы английских высокопоставленных лиц, действующих в своих интересах. Все это весьма любопытно, но крайне опасно. Давайте сделаем вид, что этой беседы у нас не было. Вы ничего не говорили, я ничего не слышал, закончил я разговор. Возвращайтесь к своим обязанностям, мистер Флеминг. Жаль, Иван, что мы так и не поняли друг друга. Что же, пусть так. Кстати, если вы правы, и я когда-то решусь взяться за придумывание историй, то главного героя буду писать с вас. Более мы с командиром по душам не общались, да нам вскоре стало вовсе не до разговоров. Мы приблизились вплотную к линии Валрос, и любое ошибочное действие могло стать для нас последним. Двигаясь исключительно на электродвигателях, сохраняя полное молчание в эфире, мы медленно продвигались по картам из желтой папки Люта. Сам капитан, приняв свою судьбу, делал все возможное и невозможное, чтобы мы сумели прорваться в Финский залив. Хоть он и говорил, что его подчиненные, солдаты, знавшие, на что идут, но я видел, что он не желает их смерти. Думаю, ради этого он и старался, помогая нам, его врагам. Люд был настоящим асом подводником, и он справился. Мы прошли сети и минные линии, вошли в Финский залив и взяли курс на Кронштадт. Уже на следующее утро, удачно миновав германские корабельные дозоры, мы прорвались к своим. Слышу шум. Ахара, исполнявший обязанности акустика после смерти турка, высунулся из комнаты. На нас движутся две подлодки, пять тральщиков, семь сторожевых катеров и два дымзавищика. Думаю, это группа прорыва. Нас обнаружили, уточнил я. Еще нет, но скоро это случится. Командуйте всплытие, капитан, повернулся я к Люту, не будем прятаться. Вольфганг мрачно кивнул. А вы, командир, выйдите на открытый канал связи, передавайте морзянкой следующее. Огонь не открывать, идем домой. Через полчаса вокруг нашей субмарины, всплывшей на поверхность, уже вовсю крутились сторожевики, готовые при первой опасности открыть огонь. Но мы спокойно легли в дрейф и готовились принять гостей на борт. Я вышел в коридор, намереваясь спрятать желтую папку обратно в сейф. Тут-то все и случилось. Люд, незаметно вышедший следом, набросился на меня со спины и, крепко приложив по затылку чем-то тяжелым, выхватил у меня из рук автомат и папку. Я чуть поплыл на несколько мгновений, сознание помутилось. Если бы Люд захотел прикончить меня, он легко мог бы это сделать. Но капитан и не подумал стрелять, он бросился вперед и заскочил в свою каюту, захлопнув дверь изнутри. Слегка очухавшись и на секунду удивившись, почему он все же не выстрелил, я бросился следом, но дверь была уже надежно заблокирована. Чертов немец, обхитрил таки, из-под двери потянуло дымом. Что происходит? Тут же до меня дошло очевидное, он попросту сжигает секретную папку с картами, уничтожает документы единственно доступным способом. Я в отчаянии заколотил в дверь, но это ни к чему не привело. Дьявол, ведь все же было замечательно. За дверью раздался глухой звук выстрела, и тут же послышался шум падающего тела. Я устало провел рукой по лицу, смахивая пот. Потом осторожно тронул затылок, ладонь окрасилась кровью. Капитан спас корабль и своих людей, и посчитал на этом миссию выполненной. Попадать же в плен он не захотел, решив сохранить собственную честь простым и проверенным способом. Вольфганг Август Эйгенлюд застрелился. Глава 12. Интерлюдия 1. Генриху фон Миттерлинку повезло и не повезло одновременно. Попадись он в руки разведчиков, будучи в сознании, его бы быстро допросили и, скорее всего, прикончили на месте. Обычный офицер, пехотный капитан, он, с точки зрения командира разведгруппы СМЕРШа, вряд ли обладал ценными сведениями. Если бы в доме был еще хоть кто-то живой, с собой взяли бы его, а не одноглазый полутруп. Но все прочие весьма сомнительные на вид личности, обитавшие в подворье, были мертвы, точнее, убиты, и выбора не имелось. Лейтенант СМЕРШа просто не мог вернуться обратно с пустыми руками, поэтому он приказал прихватить с собой истекающего кровью, едва дышащего немецкого капитана, в надежде, что тот не сдохнет по дороге, а позже сможет дать показания. Ведь именно здесь, в этом доме, стоящем на отшибе, обрывался последний след танкиста Бурова. А он был, очевидно, важной персоной, настолько важной, что на его поиски за линию фронта послали целую боевую группу. То есть потенциальная ценность Бурова с точки зрения начальства перевешивала жизни разведчиков. Лейтенант это не одобрял, но приказом подчинялся. Немцу наскоро перебинтовали голову, других ран у него не нашли. Кровь в его пустой глазнице уже свернулась, и лишь сукровица все еще сочилась. Живучий, гад, подумал лейтенант и сплюнул на землю, а раненого немца взвалили на импровизированные носилки и двое бойцов живо потащили его в сторону советского расположения. После такого удара ножом обычно мгновенно отправлялись на тот свет. Бил явно профессионал своего дела, и любой другой был бы гарантированно мертв. Но не этот чертов немец. Капитан даже не стонал, только подергивался время от времени, дыхание у него было слабое, но пот лился обильно, значит, организм борется за жизнь, цепляется, карабкается из потенциального небытия наверх, к свету. И ведь дотащили, хотя лейтенант в это почти не верил. Обратно прошли линию фронта без приключений, судьба уберегла. Сдали пленника майору Веселому на руки, то быстро вник в ситуацию, велел разместить немца в землянке, приставить охрану и лечить эту сволочь изо всех сил. Сделать все, чтобы очнулся и смог говорить. Наверняка, немчура знает, куда делся Буров, и требуется срочно выбить из него эти знания, а потом пусть дохнет, не жалко. Но проходили дни, а капитан в сознание все не приходил, но и не умирал, застряв где-то между небом и землей. Полковой хирург лишь руками разводил, мол, сделал все возможное, а дальше все зависит только от самого больного, а вообще, прогноз неутешительный, и удивительно, почему немец еще задерживается на этом свете. «Можно его транспортировать в тыл?» – спросил майор. Очень уж ему хотелось избавиться от нежелательного немца. «Ни в коем случае», – резко ответил доктор. «Не выдержит. Раны ужасные. Кроме того, что больной лишился глаза, был задет головной мозг. Нож прошел насквозь, лишь чудом не пробив заднюю стенку черепа. А при таких ранениях последствия непредсказуемы. Если даже выживет, нет гарантий, что сможет говорить. Затруднение или невозможность произнесения слов, нечленораздельная речь, невозможность читать, писать – обычные последствия в подобных случаях. Черепно-мозговые травмы – штука слабоизученная, особенно при внутричерепных повреждениях. К сожалению, определить в полевых условиях, образовались ли травматические гематомы, другими словами, произошли ли кровоизлияния внутри черепа, невозможно. Даже если пациент очнется, он может до конца жизни остаться инвалидом или впасть в вегетативное состояние. «Он нам нужен», – устало ответил на эту долгую тираду Веселый, – «это наша единственная зацепка». «Я не бог, товарищ майор», – пожал плечами хирург, – «и в подобных условиях никаких гарантий дать не могу». И все же в одно прекрасное утро Генрих очнулся. Он открыл правый глаз, не понимая, где оказался, и почему левым глазом он ничего не видит. В землянке царила полутьма, рядом никого не было, он находился тут совершенно один. Жутко болело все тело, а больше всего – голова. Генрих сел в постели, потрогал лицо и наткнулся на плотную повязку вокруг левого глаза. Он негромко выругался, и в землянку тут же заглянул часовой. Капитана ослепило ярким светом, и он прикрыл уцелевший глаз ладонью. Увидев, что пленник пришел в себя, часовой удивленно присвистнул и тут же задернул полог. Через 10 минут в землянку стремительным шагом зашел майор Веселый в сопровождении молоденького лейтенанта-переводчика. Майор с полувзгляда оценил обстановку и негромко заговорил, тут же сделав знак лейтенанту переводить. «Как вы себя чувствуете, господин капитан? Вы можете говорить?» Генрих задумался, прикидывая шансы. Ощущал он себя вполне сносно, но что если попытаться сыграть человека, потерявшего дар речи? Нет, нельзя, если русские решат, что он бесполезен, пристрелит, не задумываясь. «Голова болит», — медленно ответил он правду. «Это со временем пройдет», — утешил его майор. «Вам повезло, что остались живы после тяжелейшего ранения. Для начала назовите свое имя, звание и номер части. Говорить или нет, вдруг советский майор в курсе тех зверств, которые Генрих творил на захваченных территориях, пусть и делал это в основном чужими руками. Русские, не дураки, они, хитрые звери, живущие инстинктами, и уже могли собрать сведения о действиях группы Митерлинка. Впрочем, если бы его хотели расстрелять, то сделали бы это сразу. Он же нужен им живым. Пока нужен. Значит, надо сделать так, чтобы он остался нужен и дальше». Он рассказал все, что требовал майор, и чуть устало откинулся обратно на постель. Слабость в организме присутствовала такая, что тяжело было даже подумать о том, чтобы встать на ноги. Голова кружилась, в глазах мелькали разноцветные пятна. Генриху хотелось знать, что у него под повязкой, но снять ее он не пытался, боялся. «Что же?» – удовлетворенно кивнул Веселый. «Хорошо, что вы готовы к сотрудничеству. Эти данные соответствуют найденным при вас документам и сведениям, полученным иными путями. Нам с вами предстоят долгие беседы, господин Митерлинг. Я хочу знать все, что знаете вы, но для начала ответьте на один небольшой вопрос, исключительно, чтобы проверить правдивость ваших слов, не более. Встречались ли вы недавно с неким советским лейтенантом, командиром танка? По небрежному тону майора, его излишне простоватому взгляду Генрих понял, что все остальное – мелочи, а русского интересует исключительно этот танкист, как его, Буров, человек, пришедший из другого времени, как и он сам. И от того, что он сейчас ответит, зависит все его будущее. Можно сделать вид, что Бурова он знать не знает, или же рассказать правду о схватке, но не выдавать главный секрет или же открыть все целиком, и тогда его жизнь обретет немыслимую ценность для этих русских варваров, и с ним будут обращаться, как с хрупкой фарфоровой статуэткой, холить и лелеять, но и контроль над ним станет максимальным, а все мысли о побеге придется выкинуть из головы, ведь они сейчас находятся, судя по всему, не так далеко от линии фронта, и сбежать отсюда еще вполне реально. Когда его конвоируют в тыл, эта возможность сведется к нулю. «Я знаю этого лейтенанта», тщательно подбирая слова, сказал Генрих, «какое-то время он был моим пленником. После сумел вырваться, убил моих людей и тяжело ранил меня самого. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно». Веселый слушал внимательно, пока все сходилось. История с обрекшим свободу танкистом, умудрившимся прикончить группу немцев, была занимательной и очень шла неугомонному характеру Бурова. Он прекрасно помнил лейтенанта по множеству историй, о которых в батальоне уже складывали легенды. Но вот последние слова немецкого капитана ему крайне не понравились. Неужели Буров опять исчез, и на этот раз не оставил никакого шанса его отыскать? Приказ о нем пришел с самого верха, и Веселый даже представить не мог, какую бурю вызовет рапорт об окончательной пропаже Бурова. Майору вспомнился и наградной пистолет с инициалами всемогущего Бери, и присвоенное Бурову звание Героя Советского Союза, и полученные им ордена и медали. У самого Веселого имелась одна смелая теория, о которой он никому никогда не говорил. Ведь, если он прав, то такие сведения лучше держать при себе. Майор предполагал, что Буров – незаконный сын Лаврентия Павловича. Тот славился своими амурными делами, хотя все об этом предпочитали молчать, себе дороже. Отсюда и повышенный интерес народного комиссара к судьбе простого танкиста, отсюда и награды. И сейчас, когда Дмитрий Буров исчез, можно предположить, что Берия, получив эти новости, будет в ярости. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы отыскать нужный след. У вас есть предположение, где он сейчас может находиться? Генрих задумался, куда мог деться русский танкист. Конечно, податься назад к своим. Но, кажется, он не вернулся в расположение части. Почему? Дезертировать он точно не стал бы, не тот характер. Возможно, был ранен кем-то из плебеев, прислуживавших самому Митерлинку. Сколько тел вы обнаружили на подворье? Вопросом на вопрос ответил Генрих. Майор нахмурился, но все же сказал. 4, все ваши люди мертвы. А в ямах был кто-то еще? Насколько мне известно, нет. Веселый не стал скрывать эти сведения, надеясь, что они помогут понять главное. Значит, танкист забрал англичан, понял Генрих. Британцы попались в руки Митерлинку совершенно случайно, и толком допросить их он не успел, планируя сделать это чуть позже. Но выглядели они, как важные птицы, особенно один, с породистым лицом и манерами аристократа. Если советский майор сказал, что мертвы именно люди Генриха, значит, англичан там уже не было. Разумеется, танкист освободил их. А что дальше? В разумном варианте, он должен был взять их в плен и доставить к своим в качестве ценных языков. Очевидно, этого не произошло. Значит, Буров был так слаб, что не сумел захватить британцев. Все же ранен, вероятно. Что же случилось на подворье после? Если бы англичане прикончили танкиста, его тело нашли бы те, кто забрал самого Генриха. Но и этого не случилось. А что если все было наоборот, и не русский пленил бриттов, а они его? Но зачем им сдался простой лейтенант? Или не пленили, а попросту прихватили с собой в благодарность за спасение из ямы, а после отправились туда, куда и пытались попасть до момента встречи с Митерлинком. У них явно был предусмотрен маневр для отступления, и сейчас, вероятно, они уже пьют пятичасовой чай где-нибудь на Оксфорд-стрит. Похоже на правду, очень. Но говорить ли о своих предположениях майору или лучше придержать их при себе? Если молчать, будут пытать или застрелят. Если же все выложить, надобность в Митерлинке тоже пропадает, и итог будет аналогичным. Все эти мысли пролетели в голове Генриха буквально за пару секунд. Скорость его мышления в последнее время увеличилась на порядок. Вдобавок, он помнил буквально любую мелочь из прошлой жизни, каждую деталь, сказанное кем-то словно, прочитанный текст, так, словно видел это перед глазами. И чем дальше, тем больше подробностей он мог воскресить в своей памяти. Вот только ранение давало о себе знать тяжелой головной болью. И все же он решился. Повернувшись к русскому майору, фон Миттерлинк сказал: «Боюсь, вы еще не скоро встретитесь с этим лейтенантом». Он сейчас далеко. Увидев, что майор нахмурился, Генрих торопливо добавил: «Впрочем, вам будет о чем доложить начальству, если, конечно, их интересует будущее». Глава 13. «Если бы я думал, что в Кронштадте меня встретят с распростертыми объятиями, я бы жестоко ошибся. К счастью, я давно уже не ждал от жизни ничего хорошего, поэтому редко ошибался. Если же нечто прекрасное все же внезапно случалось, тем ценнее оно было. Но не в этот раз. Первым делом со сторожевых катеров на борт субмарины поднялись автоматчики в морских бушлатах. Они быстро оцепили верхнюю палубу, но внутрь не совались. Потом по веревочной лестнице залез человек в форме капитана государственной безопасности с тремя шпалами в петлицах. Тут уже я высунулся из люка с поднятыми вверх руками. Пора встречать дорогих гостей. На меня мгновенно наставились десяток стволов, лишь капитан сохранял внешнюю хладнокровность. Был он худощав, подтянут, с гладко выбритым лицом, чуть островатым подбородком и тяжелым взглядом из-под густых бровей. «Не стреляйте», — сказал я. «Эта посудина теперь принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик. Я угнал ее и захватил в плен экипаж. Также на борту присутствуют представители британской разведки и весьма ценные предметы, которые нужно срочно передать представителям Ставки Верховного Главнокомандования. Это очень важно». Капитан выслушал мою речь со слегка ошеломленным выражением на лице. Все его напускное спокойствие куда-то внезапно подевалось. «Спускайтесь вниз», — потребовал он, наконец, только без резких движений. Я беспрекословно выполнил приказ, понимая, что в противном случае бойцы откроют огонь на поражение, у них были на то основания. Субмарина с нацистской свастикой на борту всплывает на контролируемой советским ВМФ территории, и какой-то безумный парень рассказывает невероятные вещи, в которые сложно поверить. Едва я спустился, руки мне мгновенно завернули за спину, до боли, до хруста костей, уронили лицом на палубу, я больно ударился о холодный металл, кажется, рассек бровь. Для профилактики пару раз прошлись сапогами по ребрам, но, вроде бы, ничего не сломали. Тут же один из бойцов навалился на меня сверху всем весом, надавив коленом на шею. «Сука, предатель!» — ненавидяще прошипел он. Я захрипел, задыхаясь. «Полегче», — заметил неладное капитан. «Не калечить». Давление ослабло, и я смог видеть, что происходит вокруг. Немецких матросов одного за другим выводили на верхнюю палубу, за ними шли Флеминг, Ахара и Джордж. Командир даже не посмотрел в мою сторону, видно, обиделся. А вот Джордж, увидев меня, кивнул и негромко произнес: «Тханк йоу фор эвингинг мы братхир. 11, Англ. Спасибо, что отомстил за моего брата. Кажется, он решил, что Вольфганга люто прикончил именно я». Времени его переубеждать у меня не было, да и капитан госбезопасности тут же настороженно покосился в нашу сторону. «Не разговаривать», — приказал он. «Запрещено. Понятное дело, не хочет, чтобы мы хоть в чем-то сговорились перед последующей дачей показаний, хотя сделать это могли уже давно. И все же порядок, есть порядок». Капитан еще не понял, с кем имеет дело, но рано или поздно до него дойдет. И тогда что будет тогда, я и сам толком не знал. Меня быстро обыскали, изъяли нож и дипломатический паспорт, выданный Флемингом еще в Лондоне. Я за каким-то чертом до сих пор таскал его в кармане. Более ничего интересного у меня не имелось. Потом нас разделили. Меня бросили в первый катер, причем довольно грубо, несмотря на приказ капитана. Видно, не верили, что я свой, видели во мне врага, немецкого пособника. Да и кто бы поверил, что один человек способен захватить целую подводную лодку. Более того, доставить ее к месту назначения. Немцев рассадили по двум катерам под усиленным конвоем, англичан поместили в следующий, а что с ними случилось дальше, я уже не видел. Наш катер лихо отчалил, взметнув в воздух веер брызг и, оставив за собой пенную полосу, помчался к берегу. На субмарине осталась многочисленная охрана. К тому же я заметил, что к лодке стремительно приближаются еще несколько катеров. Скоро тут все перевернут с ног на голову. Правил боец, еще двое приглядывали за мной, капитан же молча курил, время от времени сплевывая в мутные воды. Меня никто ни о чем не спрашивал, и это настораживало. «Послушайте, товарищ капитан», начал было я, желая рассказать о парадигме и кодовых книгах, но тут же получил тычок под ребра от одного из бойцов. «Без разрешения не говорить со мной или кем-либо еще», отрывисто бросил капитан, даже не соизволив повернуться ко мне. «Но там на борту», попытался я все же достучаться до него, и тут же согнулся от боли. Второй раз врезали крепко. Больше пробовать я не стал. Не хотите, как хотите. В конце концов, я сделал все и даже больше. И если здесь не оценят мои подвиги, что же, потом они точно пожалеют о своих действиях, как только рапорт об этом происшествии ляжет на стол того, кто поумнее и посообразительнее. Остаток пути я провел, глядя на волны, вдыхая свежий морской бриз, столь разительно контрастирующий с тяжелым, неживым воздухом субмарины. Нет, увольте меня от подобных путешествий. Все, что угодно, лишь бы не замкнутое, тесное пространство плавающего смертоносного гроба. Даже малюсенькая камера с крохотным окном, ведущим в тюремный двор, из которого временами дует легкий ветерок, лучше, чем нагоняющие тоску внутреннее пространство подводной лодки.